Дом стоял у самой реки, и однажды весной, когда спала вода, я нашел на дворе туго набитую письмами почтовую сумку. Утонул почтальон. Я отдал ее соседке, тете Даше, и она каждый вечер читала мне эти письма. Одно из них я выучил наизусть. Это был подробный рассказ о жизни шхуны, затертой льдами, о моряках, покинувших ее, чтобы найти какую-то неизвестную землю, и об отважном капитане, который вел этих людей. Я закрывал глаза и мысленно шел за этим человеком. Я спрашивал себя, узнаю ли я когда-нибудь, что с ним случилось. Я мечтал о том, что придет время, и я на самолете полечу в этот суровый край. Годы шли, я остался сиротой, и мой друг Валя Жуков уговорил меня отправиться в Москву. Мы дали друг другу торжественную клятву – бороться и искать, найти и не сдаваться. Мы вышли из Энска в сентябре и лишь зимой добрались до Москвы. В Москве мы попали в четвертую школу. И вот однажды... Это было на вечере, который мы устроили по поводу окончания школы. Я пригласил на вечер Катю, племянницу Николая Антоновича Татаринова, директора нашей школы. Но Николаю Антоновичу не нравилось, что мы с Катей были друзьями. Настолько не нравилось, что он запретил мне бывать в его доме и не пустил Катю на вечер. Валькой Жуковым забрались в пустой класс. Ты это серьезно, Саня? Да. А ты советовался с Иван Павловичем насчет летной школы? Да. Он одобряет. Одобряет? Вот здорово. А я считаю, что нужно, знаешь, какую профессию выбирать? Такую, в которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. А я вот не уверен, что как зоолог проявлю все силы души. Да нет, Валька, ты уже непременно должен стать зоологом, это ясно. Ну да. Но я все-таки пойду посоветуюсь с Иваном Павловичем. Подожди, Иван! Пойди сюда. Ну что? Послушай, ты никому не расскажешь? Слово? Клянись. Как я ударю моей шапкой о землю, так гром поразил. Верю. Сегодня ночью, Валька, я лежал спокойно и думал. О чем? Да кажется, обо всем на свете. Но о чем бы я ни думал, я думал о ней. Ой, Сайка, а вот со мной этого еще не было. И со мной тоже. И знаешь, Валька, так необыкновенно все изменилось со вчерашнего дня. Вчера, например, я мог сказать ей: Катька дура. А сегодня нет. Прежде это была та самая Катька, которая когда-то спросила меня, читал ли я Робинзона Крузо. А теперь я чувствую, что я – это не я, и она – не она. Ой, это что-то очень сильное. То есть, по-моему, Саня, это настоящая любовь. Ты думаешь? Факт. О! По-моему, тоже. Ты, черт возьми! Он мог бы сказать мне все, что угодно, но не пустить на вечер как? Да ему, вероятно, насплетничали. Он отец, его обвинять нельзя. Отец? Николай Антонович не отец Кати. Что? Да ты, Валька, не знаешь, в этом доме есть тайна. И она касается настоящего Катиного отца, о котором все молчат, и только Николай Антонович говорит слишком много. А ну, к черту, я сейчас пойду к ней. Постой, ты с ума сошел? Тебя снова спустят с лестницы. Ах, логично.